плывет в океане судно, плывет много дней. Подружку найти нетрудно, невесту куда трудней. Подружку найти нетрудно, невесту куда трудней. Покуда неизвестную, но ту, что всех милей. Ищу себе невесту я из рода королей. Ищу себе невесту я из рода королей. В океане судно много-много дней. Подружку найти нетрудно, невесту куда трудней. Подружку найти нетрудно, невесту куда трудней. Это было давно, в те незапамятные времена, когда принцы во что бы то ни стало хотели настоять на своем, и бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц, как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется. Давайте мир на зимние эти дни коротать. Одно осталось нам на свете, терпеть, надеяться и ждать. Одно осталось нам на свете, терпеть, надеяться и ждать. Вы помните, какое сегодня число? Какое? 13 октября. Ну и что? А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому. Ровно год. Помню, помню. А вы не забыли, что он обещал? Что? Ах, да, он обещал. Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний. Да как же, я помню, он обещал... Что? Что, он обещал, что... Ну, ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось. Вот это я и хотел сказать. Вот. Как вы думаете, он не забыл свое обещание? Думаю, что не забыл. Принц никогда не нарушает своего слова. Если уж он пообещал, если уж он поклялся, так... Вы слышите? По правде говоря, слышу. То есть, по правде говоря, нет. У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Ну, вам на старости лет просто уши заложило. Это он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш. Не сию минуту, ваше величество, только построю оркестр. Дело? Ваше величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца. Значит, не он. Я тоже думал, что не он. Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи? Бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится? Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда. А, по-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что... Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он... Другой невеста? Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш! В чем дело? Почему перестали играть? Ваше Величество, кареты повернули к лесу. К лесу? Да, я уже и сама вижу. Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть. А то все прохожие, проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Все-таки неудобно. У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение. Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет. Тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь. Плывет в океане судно, тысячу дней. Подружку найти нетрудно, невесту куда трудней. Подружку найти нетрудно, невесту куда трудней. Я дал ей три работы, три дела ей одно. Принцессой быть, невестой быть и встретиться со мной. Принцессой быть, невестой быть и встретиться со мной. Едет! Я слышу его голос. Капельмейстер, скорее же играйте! Вас тут так заждались. Король и королева потеряли покой. Ну, слава богу, вы здесь. Как обещал, ровно через год. Ну да, я тебя обниму. И я, здравствуй, сын мой. А ты один? Да, один. Идемте, сейчас все расскажу. Скитался по горам, бродил по лесу, искал мою прекрасную принцессу. У всех принцесс гостил, у всех принцесс гостил. Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели? Только что. И что он делает? Грустит. А откуда вы знаете? Что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно. А куда же? Уставился в одну точку, и все. Мечтает. Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите? У всех принцесс гостей, у всех принцесс гостей. Но та груба смеется слишком громко, другая все равно, что экономка. Считает, сколько сахара я в чашку опустил. Скромна, великодушна и ранима, и так нежна, нежней колечек дыма. Принцесса быть должна, принцесса быть должна. Зачем во мне вы видите повесу? Ищу я только славную принцессу. Живую, неподдельную, но где она? Ну как так можно, не понимаю, объехать весь свет и не найти себе невесту? И не найти себе невесту. Сколько принцесс ему показывали? Показывали. Ну что вы зарядили повторять за мной? Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да? Я бы уж определила. Я бы знала, как. Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься. Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись? Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Только вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка? Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела. Тогда, наверное, бабушка. А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли. Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая. Мой друг, подайте мне моток шелка, как мрак за окна ли голубок, долго длится зима. Куда-то закатился моток, мот платок. Подсядем к пламени поближе, раздуем жарче камелёк. Зимние эти дни коротать, одно осталось нам на свете, терпеть, надеяться и ждать. Одно осталось нам на свете, терпеть, надеяться. Ах, вот он, алый моток шелка. А мрак за окнами голубок долго тянется ночь. Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как из ведра. Вдруг кто-то постучал в ворота дворца. Я слышу, кто-то стучит в ворота. Возможно, что вы правы. Слышите? Слышу. То есть, слышу, что вы слышите. Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте. Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я. Кто здесь? Будьте добры. Откройте, пожалуйста. Я принцесса. Принцесса? Не может быть, у нее такой жалкий вид. О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь. Одну минуточку, открываю. Да, у ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа! Вода ручьями стекала с ее волос и с платья прямо на туфельки. Неизвестно, как она сюда попала, кто сопровождал ее и куда она держала путь. Ну, король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно, и повел девушку прямо к королеве. Вот кто наш гость. Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать. Эта девушка уверяет, что она принцесса. Ну, это мы увидим. что-то сказали? Нет-нет, это я так, сама с собой. Я в таком виде. Дождь, молния. Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду... Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу. Я сейчас вернусь. Принц! Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышал. Она чудо как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Ну, если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь. Ты чудак. Чудак, не чудак, но это для меня самое главное. Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем. Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать. Должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю. Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью. Да, да, подождем. Я очень волнуюсь. Можно? Да-да, войдите. Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали? Ой, да я всю ночь не сомкнула глаз. Ах, не спрашивайте, королева, хорошо ли я сегодня спала. Говорю вам это не для гнева, как дурная ночь провела. Неужели? Почему же? Ой, Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках. И теперь все тело у меня в синяках. Чем набиты у вас тюфяки? Чем насыпаны пуховики? В них, наверное, кухарка прячет. Вот как? Король, принц, вы слышали? Да, да, да. Да, она в самом деле настоящая принцесса. Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин. Только настоящая принцесса может быть такой неженкой. Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса. Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж. Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой. Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц, быть вашей женой. Это и моя судьба, настоящая принцесса. Странно видеть вас рядом, думал вас в мире вовсе нет, все думал, с кем же я стану танцевать танец минуэт. Милый друг, ну-ка, дайте мне руку, чересчур скользкий здесь паркет. Целыми днями буду я с вами танцевать почти в минуэт. Гадала я, кому вытку золотой ниткой рукава, с кем рядом на коне сером буду день целый корцевать. Но рукав золотом камзола будет вам трудно расшивать. Целыми днями буду я с вами по лесам зеленым корцевать. И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете. ¶¶